Глава четвертая. Что подумала няня? «Что же это? Где вы были все время, принцесса?» — спросила няня, схватив ее в объятия. «Очень нехорошо с вашей стороны. Прятаться так долго, я уж было испугалась». Здесь она осеклась. «Чего ты испугалась, няня?» — спросила принцесса. «Ничего», — сказала няня. «Может быть, я скажу вам как-нибудь в другой раз? А теперь расскажите, где вы были?» «Я была далеко наверху и видела мою великую старую королеву-прабабушку», — сказала принцесса. «Что это значит?» — спросила няня, думая, что ее разыгрывают. «Это значит, что я поднималась высоко-высоко наверх и видела мою прабабушку. Ах, нянечка, ты не представляешь, что за замечательную, самую лучшую из прабабушек я там нашла. Она такая старая, с такими дивными белыми волосами, белыми, как моя серебряная чашка. Я думаю, они, должно быть, в самом деле серебряные». «Что за чепуху вы несете, принцесса?» — удивилась няня. «Я не несу чепухи», — ответила принцесса, немного обидевшись. «Я тебе все о ней расскажу. Она намного выше тебя и намного красивее». «Да уж, наверное», — заметила няня. «И она питается голубиными яйцами». «А как же иначе?» — сказала няня. «И она сидит в пустой комнате и придет день-деньской напролет». «Никакого сомнения», — кивнула няня. «И она хранит свою корону в спальне». «Ну, ясное дело, самое подходящее место для короны. Она надевает ее, когда спит, надо полагать». «Она этого не говорила. И я так не думаю. Это было бы неудобно. Я не думаю, что папа надевает корону вместо ночного колпака. Правда ведь, няня?» «Я никогда его не спрашивала. Может быть, и надевает». «И она здесь еще с тех пор, как я появилась. Так много лет». «Должно быть, кто-то наговорил вам все это», — сделала вывод няня, не поверившая ни единому слову Айрин. «А почему ты мне не рассказывала?» «Нужды нет такое выдумывать. Вы могли и сами себе сочинить». «Ты мне не веришь?» — воскликнула принцесса, изумленная и рассерженная до нельзя. «А вы ждали, что я поверю?» — холодно спросила няня. «Я знаю, у принцесс в обычае рассказывать всякие небылицы. Но вы первые из тех, кого я знаю, думаете, что в них поверит», — добавила она, видя, что ребенок необычайно серьезен. Принцесса разрыдалась. «Должна сказать, — заметила няня, раздраженная ее плачем, — что не пристала принцессе выдумывать неизвестно что и ждать, что ей поверит, только потому, что она принцесса». «Говорю тебе, это совершенная правда!» «Вам это приснилось, малышка?» «Нет, мне не приснилось. Я поднялась наверх и заблудилась. Если бы не нашлась эта прекрасная леди, я бы никогда не нашлась». «Уж прямо». «Хорошо. Ты только поднимись со мной и увидишь, правда это или нет». «Ну, знаете, у меня есть и другие дела. Вам пора обедать. И я не могу больше заниматься всякой ерундой».